Глава 23. И вновь о выяснении обстоятельств жизни Дарханов, беседе с мамой Ивара и понимании своих планов на будущее. Я мысленно досчитала до 10, сделала 3 глубоких вдоха и спросила: «Почему вы мне это рассказываете, если Ивар, он ведь ваш наследник, как вы сказали, а он любит меня?» «Умная девочка. Когда-то много-много десятилетий назад я любил девушку. Она была, как и ты, человек и ведьма. Я не мог помыслить своей жизни без нее и женился на ней. И она отвечала мне взаимностью, но, как оказалось, ведьмы не могут пребывать в клетке, пусть и золотой. Даже если там их носят на руках, сдувают пылинки, любят и берегут. Я не мог отпустить ее, как она ни просила. Она не могла существовать так, как полагалось супруге главы рода Стенси». Он помолчал, окунувшись в свои воспоминания. «Моя первая жена умерла. Просто угасла однажды, хотя никаких видимых причин для этого не было. И все последующие бесконечные годы я виню себя в ее смерти. В том, что не осознал ее тоски по воле, по полной жизни. Не отпустил, не уберег. Мне жаль. Ты такая же». Никак не отреагировал он на мои слова. «В тебе кипит кровь, ты светишься, и я ничуть не удивлен тому, что ледяная броня Ивара треснула. Ты его первая любовь, и не удивлюсь, если единственная. Он буквально пылает, когда тебя видит. Тебе этого не понять, ты считаешь его сосулькой. Я знаю из отчета. Но поверь, для тебя он лава, насколько это возможно при наших родовых особенностях. Сам он от тебя отказаться не сможет. Глупец. Он такой же, как я. А я не хочу, чтобы он повторил мою судьбу и всю свою долгую жизнь носил цветы на твою могилу и проклинал себя, если ты тоже не выдержишь и угаснешь. Я потом, через много лет, женился на высшей Дырхане, которая родила мне детей и была хорошей супругой. Но я не испытывал к ней ничего, кроме уважения и признательности. Так что я дам согласие на ваш брак и сам благословлю вас у алтаря. Мой правнук будет счастлив». А вот нужно ли это тебе, свободная, как ветер, ведьмочка Кира Золотова? Думай. Считай, что, предупреждая тебя, я отдаю долг моей любимой, которую не уберег. И что же мне делать? Я не хочу бросать Ивара и причинять ему боль, но... А это уже тебе решать. Ты теперь в курсе, что тебя ждет в замужестве с представителем рода Стенси. «Знаешь, что тебя любят и собираются сделать предложение в ближайшем будущем. У тебя есть собственные планы на жизнь. Есть псевдо-жених и есть напарник. Да и дом вы с Карлом Вестовым купили на днях». «Но откуда?» «Мне немедленно докладывают обо всех значимых событиях, которые с тобой происходят. В общем, думай о своей дальнейшей жизни». «Спасибо», — пробормотала я, подавив в себе глухое раздражение от такого бесцеремонного вмешательства в мои личные дела. Вреда не причиняют, и то хлеб. «Не за что», — прохладно отозвался старый Дырхан. «Я тебе ничего не говорил, и понятия не имею, за что ты меня благодаришь». «А, ага». «Наперегонки? Мне любопытно, на что способна твоя кобылка. Бурана я уже испытывал». «Диана», — похлопала я по шее свою серебристую лошадку. «Это было хорошей идеей». Я пребывала в ступоре и шоке от разговора. Мысли в панике метались в голове с криками: «А, все плохо, плохо, плохо!» А единственная здравая идея, которая приходила в голову, это валить подальше и на подольше. И до возвращения в школу что-то придумать. «Карл, миленький, ну вот кой черт тебя понес к родителям, а? Ты мне так нужен сейчас, мне же посоветоваться надо». Когда мы вернулись, на пороге меня дожидался Ивар. Похоже, он все это время так и не уходил с крыльца. Как только мы въехали во двор, он быстро поравнялся с нами и помог мне спуститься с седла. «Все в порядке?» – спросил он меня тихонько, покосившись на своего пожилого родственника. Я нашла в себе силы лишь кивнуть и поправить съехавшую шляпу. Если бы знала, что буду нестись галопом, не стала бы ее надевать. «Идем». Изверг обнял меня за талию и почти потащил к дверям, демонстративно не глядя на прадеда. «А Диана?» – вякнула я и оглянулась через плечо. Но мою лошадку уже уводил слуга, поглаживая ее по шее и что-то приговаривая. «Ну ладно, значит, позаботиться». «Что он себе наговорил?» – гневно нахмурился Ивар, продолжая тащить меня в замок. Он себе угрожал, оскорблял. «Нет, нет, нет, Ивор!» — поспешила я его успокоить. «Все нормально, правда. Мы устроили небольшое соревнование и просто разговаривали». Ивор немного расслабился и сбавил шаг. «Мишка там не разгромил ничего?» — спросила я, чтобы увести разговор в безобидное русло. «За ним Гаврюша присматривает. Комнату для мальчишки уже должны были приготовить. Можно сейчас их туда переселить». «Что ты с ним планируешь делать?» Дархан повернул голову и посмотрел сверху вниз, чуть прищурившись. «Повезу к маме Рива, я же говорила», — миролюбиво отозвалась я. «Она очень славная и добрая. Если честно, я питаю дикую надежду, что она сама предложит мне оставить у них Михалиндара. Это было бы идеальным решением проблемы. Ну а если нет, то я намекну или прямо попрошу. Но если и это не сработает, то тогда составлю с ее слов подробную инструкцию, как обращаться с мелкими ушастыми типами. Няню найму или гувернера, кто там полагается в таком возрасте». «То есть здесь ты не останешься, да?» – загрустил парень. «Прости», – погладила я его по плечу. «Я же сразу предупредила. Так получилось. Я сама в шоке была, когда магистр Новорт осчастливил меня сообщением, что я теперь опекун этого мелкого беспризорника. Скоро учеба начнется, мне надо до конца лета разобраться с этой проблемой, чтобы потом спокойно учиться и не метаться». «Хочешь, я поеду с тобой? Не думаю, что Ревалис меня выгонит». Я кашлянула, судорожно подбирая слова, чтобы не обидеть парня. «Ивор, понимаешь, у нас ведь с Ривом и его родителями договор. Я прикрываю зайчика от нежелательной помолвки с той девчонкой, как ее там». «Эарда да Ирине», — хмыкнул изверг. «Он нам про нее рассказывал и чуть волосы на себе не рвал». «Ну вот», — рассмеялась я. «До конца обучения я спасаю шкуру нашего зайчика, а они помогают мне, чем могут. Потому и надеюсь на их участие с Мишкой. Я ведь тоже оказываю услугу Риву». Меня понемногу начало отпускать после сумасшедшего разговора с лордом Ораном Стэнси. «Ладно», — нехотя согласился парень. «Мы уже дошли до его комнаты, он усадил меня на диван и устроился рядом. Но если этот паразит попробует тебя поцеловать, я ему уши оторву». «Ивор!» — прыснула я от смеха. «Да он ни разу не попытался этого делать. Мы только на публику пару раз притворились, что он меня чмокнул, и все». «Чмоколки тоже оторву». Многозначительно посмотрел он на меня. «Слушай, а у твоего прадеда действительно от второй жены 10 дочерей и 2 сына?» Перевела я разговор. «Он упомянул об этом на прогулке». «Да, правда. Первая его жена умерла совсем молодой. Он потом много лет отказывался снова вступить в брак, так как очень любил ее и носил траур. Потом, конечно, пришлось вновь жениться. Ведь обязанности перед родом никуда не денешь. А от второй супруги долго не рождался наследник, так что... «У меня очень много двоюродных бабушек», — улыбнулся изверг. «Сильно!» — безрадостно усмехнулась я. «А где все остальные твои деды, бабки, тетки, дядьки?» «Да кто где? Одни в отъезде, другие в своих имениях. Бабки и тетки все замужем и живут у своих супругов». «А ты где будешь жить потом?» — стараясь не выдать голосом, насколько заинтересована в вопросе, спросила я. «Здесь. Я наследник прадеда. Он давно уже об этом объявил. Так что я стану хозяином всех земель и состояния рода Стэнси. Ну и родители при мне останутся, так же, как и прочая многочисленная родня, не имеющая своих домов. Это ведь фамильное гнездо». «Понятно», — пробормотала я, пока все сходилось. «Лорд Орон сказал мне, что у тебя был брат». «Он погиб совсем маленьким», — вздохнул Ивор. «Я его и не помню почти, несчастный случай. Мама очень горевала, но она раньше не была такой. Когда я был маленьким, она много улыбалась, смеялась и баловала нас. Сейчас она стала злой, хотя я все равно ее очень люблю, а папа уважает. Мама достойно выполняет свои обязанности супруги лорда Неверда Стэнси. И хотя у них с отцом обычный договорной аристократический брак, но они вроде неплохо живут. Я ни разу не видел, чтобы они ссорились. Я слушала, и у меня волосы на голове шевелились». «Достойно выполняет свои обязанности супруги. Папа уважает. Обычный договорной аристократический брак. Жуть!» После всего того, что узнала от лорда Орона и Ивора, я перестала сердиться на леди Юлгиссу. «От такого существования не только злой станешь, я бы вообще озверела. Может, она не такая уж и плохая, просто жизнь не сахарная. Нелюбимый и нелюбящий муж по договорному браку. Несколько неудачных беременностей только потому, что хоть умри, но роди второго наследника, и гибель этого выстраданного мальчика в раннем детстве. Да еще глава рода, рядом с которым и пикнуть нельзя. Я поежилась и обратилась к Дырхану. «Ивар, я хочу за эти 2 дня увидеть максимум возможного. Когда едем в ближайший город? Я желаю экскурсий, магазины и книжные лавки. И Мишку придется с собой возить, пусть будет под присмотром». Ужин прошел, как ни странно, вполне мирно. Леди Юлгиса притихла и, хотя бросала на меня не слишком дружелюбные взгляды, помалкивала. Разговор шел на отвлеченные темы, и я сама инициативы не проявляла. Ела, присматривала за Мишкой, чтобы он не свинячил за столом, а пользовался ножом и вилкой, и отвечала Ивару, если он ко мне обращался. Завтра с утра мы планировали осмотреть город по соседству, проехаться по округе, а после этого я решительно настроилась драпать. Свой долг я выполнила. Парня навестила, с роднёй его познакомилась, хотя лучше бы не делала этого. Себя показала. Вот и без данного счастья желательно было бы обойтись. И на этом все. Тратить остаток каникул на пребывание в этом мрачном замке, пусть даже с Иваром, я не собиралась. Чур меня! Город с суровым названием Гердон оказался под стать замку рода Стенси. Неприступные каменные дома, неулыбчивые горожане. Большую часть населения составляли дырханы, если судить по крупным фигурам. Людей было меньше, и смотрелись они намного компактнее своих соседей. На центральной площади Ивар показал нам с Мишкой портал. Высокая каменная арка с переливающимся в ней маревом и несколько дежурных магов, которые уточняли у путешественников, куда они направляются, и вносили поправки в заклинания портала. Мне, конечно, было интересно попробовать, но Ивар наверняка обидится, если я заявлю, что хочу отправиться в другое место. Поэтому я решила, что когда-нибудь в иное время исследую мир дырханов. Может, навещу однажды Лолу, вот с ней прогуляемся. Моя соседка довольно легкая на подъем, и уговорить ее труда не составит. Она сама тяготится отдыхом с родней и с радостью сбежит от них. Посетили мы и местные магазины. Покупать ничего особенного я не планировала, разве что книги в обязательном порядке. Парочку для возможности однажды навестить эту реальность. И все, какие найду, по магии, травам и артефакторике. Последние для Карла. Слава всем богам всех реальностей и нереальностей, вопреки предупреждению лорда Орона, Ивар не делал мне предложения. А то я изрядно струхнула, честно признаюсь. Каждый раз, когда изверг после паузы обращался ко мне, я вздрагивала и с ужасом готовилась к самому худшему. Не знаю, почувствовал ли он мой настрой, или я просто себя накрутила, а на самом-то деле ничего такого парень и не планировал, пока во всяком случае. Но попыток предложить мне обручальный браслет не предпринималось. И хотя предыдущую ночь мы провели вместе, Ивар прокрался в мою комнату, когда я уже легла в постель. Ничего такого не произошло. А вечером, когда я готовилась ложиться спать, в мою комнату поскреблась служанка и сообщила, что меня просит зайти леди Юлгисса. Я поморщилась, примерно представляя, чего ожидать от этой особы. Но деваться было некуда, так что пригладила волосы и пошла навстречу. Леди Стенси ждала меня в своих покоях. Огромная комната, в которой даже намека на мужское присутствие не наблюдалось. Чисто женское помещение. Оглядевшись, я сделала вывод, что родители Ивара обитают в раздельных спальнях. «Присаживайтесь, Кира», — указала мне на кресло мама Ивара. Я послушно опустилась на предложенное место, зажала ладони между колен и с опаской уставилась на Дырхану. «Как вам наш замок?» — начала она издалека. «Хм!» — кашлянула я, но ответила честно. «Производит впечатление неприступной крепости». «Так и есть», — кивнула она, присаживаясь напротив на кушетку. «Вы мне не нравитесь, госпожа Золотова». Вторая фраза была более близка к тому, чего я ждала, поэтому я отреагировала соответствующе, хотя и очень невоспитанно. «Вы мне тоже». «А я и не обязана вам нравиться», — повела она идеальной бровью. «Это же не ваш сын собирается на мне жениться». Тут я промолчала, не видя смысла ввязываться в ссору. Утром я уеду и, надеюсь, больше никогда не увижу всех этих достопочтенных леди и лордов. «Так вот, госпожа Золотова, как я уже сказала, вы мне не нравитесь, но я, как ни крути, тоже женщина. И также когда-то была молодой, питала напрасные иллюзии и надежды, веря, что уж со мной-то все будет по-другому. а потому я забуду о том, насколько вы мне несимпатичны, и дам совет. Один раз, больше я к этой теме возвращаться не стану. Я слушаю, из-под лобья взглянула я на нее. Бегите, Кира, мой сын. Я очень люблю его, он хороший мальчик. Он сильный, намного сильнее моего мужа и всех прочих мужчин лорда Стэнси. Мне есть чем гордиться. Он же хочет вас, и, не сомневаюсь, будет счастлив, если женится на любимой девушке. А вот вы... Бегите, пока не поздно. Я наводила о вас справки. У меня есть доверенное лицо, которое наняло в межгороде соответствующих людей. Так что я читала их отчет о вас. Вы свободолюбивая, непокорная, дерзкая и отчаянная. Умудрились подружиться даже с несносной зазнайкой Лалиной Вархаб. О как, еще один шпион! И все на маленькую скромную меня. Такая жизнь не для вас. Долго вы не выдержите, и гораздо хуже будет, если вы сбежите. Точнее, попытаетесь сбежать, уже являясь леди Стэнси. Вам это все равно не удастся, уж поверьте. Она как-то криво улыбнулась. А почему вы? Озадаченно спросила я, с недоверием глядя на эту красивую, властную женщину. Не хочу, чтобы мой мальчик повторил судьбу лорда Орона. Тот тоже когда-то безумно любил ведьму, только ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому я сочла своим долгом дать вам совет. Если вы с Ивором все же поженитесь, я приму вас. Выбора мне не оставили. Пусть даже вы мне категорически не нравитесь, и я считаю вас неподходящей партией для моего сына. Я даже не стану вам потом докучать и отравлять существование. А вот вы бегите. Сделайте хоть что-то, дабы избежать участи стать супругой главы рода Стэнси, если цените свободу и желаете жить полноценно, а не прозябать в этих стенах. Обвела она рукой свою темную каменную клетку. Я же настолько обалдела от услышанного, что лишь молча таращилась на нее, не находя слов. А леди продолжила. «Я не предлагаю вам бросать моего сына. Это сделает его несчастным. Такого я не желаю. Встречайтесь, наслаждайтесь друг другом, пока это приносит вам обоим радость. Но брак...» И снова нервная кривая улыбка, совершенно не идущая к ее красиво очерченным чувственным губам. «На этом все. Я вас предупредила. Как поступать со своей жизнью, решать вам. Всего хорошего». И она встала, давая понять, что аудиенция закончена. «Спасибо», — поднялась я. Дошла до двери, взялась за ручку и, помедлив, обернулась. Красавица-брюнетка стояла и смотрела куда-то в пространство. Мысли ее явно были далеко. «Леди Юлгиса», — позвала я. Дождалась, пока ее взгляд станет осмысленным и сфокусируется на мне, и произнесла. «Спасибо, леди, вы правы, я не хочу замуж. Не конкретно за Ивара, он удивительный и замечательный. Просто не хочу в ближайшие годы. У меня большие планы на будущее, я хочу реализовать себя». «Однажды вам придется выбирать, милочка. Быть хорошей женой или реализовать себя», — спокойно отозвалась она. «То и другое несовместимо. По крайней мере, в браке с Дырханом». Я кивнула, принимая ответ. «Если ты девочка», — перешла она вдруг на «ты», «найдешь способ избежать помолвки и последующего замужества с моим сыном, я сделаю все, чтобы его супругой стала девушка, для которой участь быть леди Стэнси не окажется непосильной ношей. Таких много. Им достаточно титула, статуса и больших денег. Я сама когда-то была такой. Не хочу, чтобы Ивар винил себя в том, что сломал жизнь любимой женщины. Он мне слишком дорог. Он ведь мой единственный ребенок. А с нелюбимыми это проще. Их не жалко. Осадок от этого разговора у меня остался тягостный. Вроде как и не нравлюсь я леди Юлгиссе, и не хочет она родниться со мной. И все ее слова вполне можно было бы принять за обычное манипулирование. Заморочить девчонке голову, напугать ее всякими ужасами, авось сбежит. Еще денег предложила бы, чтобы я отстала от ее ненаглядного сыночка. И в то же время, не знаю, я чувствовала, что она не лгала мне, и поступала, хоть и не слишком красиво, но благородно, предупреждая меня о последствиях. Могла бы сложить лапки и злорадно наблюдать, как чахнет ненавистная невестка. Помрет, туда ей и дорога. Когда я вернулась в комнату, Ивар меня уже ждал. И первыми его вопросами были. «Что она тебе сказала? Опять гадости? Угрожала? Я с ней уже говорил и предупредил, что ее мнение меня не интересует. Я люблю тебя». «Все нормально», — погладила я его по плечу и обняла. Меня слегка потряхивало от разговора, но рассказывать детали беседы я не хотела. «Слушай, а что было бы, если бы твоя мама так и не смогла родить наследников?» Изверг пожал плечами. «Я этого не видела, так как стояла, уткнувшись лицом ему в грудь, но почувствовала». «Все могут, это ведь природа, у дырханов всегда бывают сыновья. Просто случается, что не сразу, иногда сначала долго рождаются девочки, как у прадеда или у моего двоюродного дяди. У него 5 дочерей, и лишь потом 2 мальчика подряд». «Ну а все же, вдруг жена не может родить по состоянию здоровья, вот как у леди Юлгиссы прерывались беременности между тобой и твоим младшим братом, или уже возраст далеко не молодой, а по-прежнему рождаются одни девочки. 12 уже». Я нервно хихикнула, не договорив. «Ну, историю данного вопроса я не изучал, если честно. Но, полагаю, развод. И нуждающийся в наследнике лорд будет вынужден найти другую супругу. А что делать-то? Или признанный бастард. Это выход. Леди придется согласиться, раз она не может подарить мужу мальчика сама». «Да, средневековье не просто дремучее, а... Тут у меня даже мысленно закончились цензурные слова. Валить! Подальше! Упасите меня, боги, стать женой Дырхана! Я и раньше-то не хотела и панически боялась, что Ивар вдруг сделает мне предложение. Но после этого 2-дневного визита... Лолу убью! Медленно и с особой жестокостью! Это она меня целый год настойчиво подталкивала в объятия Ивара. И прокляну ее! Вот пусть рожает своему оборотню лису выводок мелких рыжих хвостатых дырханчиков, 10. Зато я теперь поняла, почему моя любимая соседка так прикипела душой к смешливому и открытому рыжику. Если все дырханы такие примороженные, то рядом со мной, Ревалисом, Тиной, остальными ребятами из нашей дружной компании и особенно ее ненаглядным Юргисом, Лалина просто оттаяла и наслаждалась жизнью и счастьем. Не сомневаюсь ни секунды. Если они поженятся, то ее никакими палками не смогут загнать обратно в родительский замок. Она умотает к мужу и будет жить свободно,